Готовя книгу переписки Пастернака и Ольги Фрейденберг, мы, по мере сил, стремились сохранить звучащий в письмах голос жизни и времени, передать охватившие нас в ходе этой работы ощущение неистребимости духа и светлой ясности их ума. Письма и воспоминания. Нина Брагинская, Елена и Евгений Пастернаки. Цитата приводится из следующей публикации. Борис Пастернак, Ольга Фрейденберг. Письма и воспоминания. «Дружба народов», 1988 год, номер 7, страницы 201-209. Страшно увеличилось ощущение бездомности русского человека за последние годы. Передачи «Ленинград» по ТВ. Фасонистая, какая-то цивилизованная нищета. 20.10.88 года. Дерзновение кретина. Глупость прибавляет человеку смелости. Дерзновение. Народ, равнодушный и к тому, что было, и к тому, что есть. Чтение Набокова «Другие берега». Очень словоохотливый автор. Бесконечное утомляющее количество рассуждений обо всем решительно, на любую тему, апарте. Большой цинизм, похожий на снобизм, и преувеличенная какая-то культурность. Все это можно бы объяснить эмигрантским положением, равно всему чужого человека, чужого и по своему ощущению окружающих людей, инстинктивно настороженных к иностранцу. Все это родило особую психологию изгоя, равно чужого всем человек, существа иной общности, какую Набоков ощущал в контакте с русскими людьми. Но тут были свои претензии, свои амбиции. Эти амбиции и есть главное в писателе, что он талантливо в своем роде и выразил. Многое от пушкинского Онегина, Дэнди лондонский, в сущности же русский Дэнди, много тонкости, наблюдательности, изысканности, но, как ни странно, переизбыток слов, переизбыток культурных ассоциаций делает эту прозу несколько безвкусной. Новое в нем для русской традиции идет от Марселя Пруста. Что у Пруста было следствием болезни, у Набокова здорового, спортивного, теннис, шахматы, приобретает налет снобизма, снобизма здорового, спортивного, в сущности, организма. Безлюбая душа, эгоистичная, холодная. Молодые люди, дикторы ТВ, развязные, самодовольные, могущие оскорбить, кого дозволено оскорблять, то есть подвергать критике. 27.10. Тюремный жаргон стал языком России. Поэзия сытых. Неплохо зарабатывают на гражданском чувстве поэты. Владимир Набоков. Литература для сытых, равнодушных, эгоистичных, избранных. О терпимости говорят более всего те, кто сами нетерпимы. Из Пауля Эрика Руммо. Перевод с эстонского. Европейская безопасность. Стихотворение Руммо «Европейская безопасность» опубликованные в журнале «Дружба народов», 1988, номер 5, страница 86, Свиридов приводит не полностью. Стихотворение «Человек не из железа» взято им из этого же номера журнала «Дружба народов», страница 87. Первое. «Из войны родится мир, как сын из чрева матери. У него ужасное, как и у матери, лицо». Второе. Пропускаю. Третье. «Я вижу психбольницу. Я там, в кругу, где все одеты в белые халаты, и рукава у всех зашиты, и палец в рукаве у каждого на шприце, а в ягодице у каждого игла. И этот мир все убивает. Что нам осталось от войны?» Человек не из железа. Человек не из железа. Он из плоти, он из крови. Ну а те, кто из железа, это мне не по душе. Все долги и все заботы, что нам выпали на долю, и они несут, как все, да только по-особому, шумом тащат с грохотом, чтоб повсюду было слышно, очень этим досаждая слуху прочих мизерных. Пусть уж лучше кровь свернется, костяк размякнет, пусть я сгину в лютой хвори, чем железным сделаюсь. Смотри дальше. Пусть они хоть чего желают, делают, что вздумают, ржа придет на их железо, гайки глодать и винтики, из железа краны, трактор, пулемет получится, а из глаз моих, как в песне, подснежники вырастут. Кран посмотрит сверху вниз на подснежник и проронит: это не жилец на белом свете. Усмехнусь ему в ответ. Личность эпохи. Кухарский. Студент консерватории, союз, министерство и так далее. Двоедушие, троедушие, злоба инвалида. Брат умер в Воркуте. Чекист. Оба брака. Музыкальность, неплохие знания, начитанность. Герой сталинского времени. Грузинские песни. О Шостаковиче. Беседа в ресторане «Арагве» в кабинете с Сатаром Васильевичем. Просил выступить на пленуме Союза композиторов. Начало 60-х годов. Вероятно, речь идет о просьбе Шостаковича, переданной Свиридову через Кухарского, выступить на выездном пленуме вновь образованного Союза композиторов РСФСР в Ленинграде в 1964 году. Заметка Отара в «Правде», изгаженная им. «У меня есть копия Отара». К сожалению, в личном архиве Свиридова нам не удалось пока найти рукопись этой статьи. По всей видимости, речь идет о статье Отара Тактыкишвили в газете «Известия». Смотрите «Тактыкишвили. Чистые родники вдохновения. Известия. 1980 год. 25 сентября. Номер 226. 19596». Страница третья, под рубрикой «Художник и жизнь». Приказ с заявлением просьбой, чтобы я подписал бумагу против Хренникова, его бывшего, ближайшего друга. Речь идет о готовившемся обращении за подписью ряда известных музыкантов, направленном против Хренникова. И хотя Свиридов к тому времени, мягко говоря, не испытывал дружеских чувств по отношению к первому секретарю Союза композиторов СССР, тем не менее он не подписал это обращение. О судьбе этого обращения автору этих строк ничего не известно. Заметка его об отчалившей Руси после письма Андропова. Имеется в виду отклик Кухарского в журнале «Огонек» на авторский концерт Свиридова с Еленой Образцовой, где была исполнена поэма «Отчалившая Русь», которую композитор считал подлинной премьерой, хотя формально это было не первое исполнение поэмы. Смотрите «Кухарский», «Миру нужно песенное слово», «Огонек», 1984 год, март, номер 13, страницы 12-14. К тому моменту, когда Кухарский написал свои заметки, было уже известно, что в интервью одной влиятельной газете ФРГ «Der Spiegel» Андропов, возглавивший КПСС после смерти Брежнева, назвал имя Георгия Свиридова среди композиторов, чья музыка ему нравилась наряду с Бетховеном и Чайковским.